freestyle champ. Skirt. Сипом сканка. Мою зип снегу, он сплюнет их в могилах. Твари имей в виду, я в камуфляжном зиле. Я считаю бирки на мне черный трэшер. Томми Хилфигер, Волга смокинг сэшн. Купола на солнце, моментально скручен. 10 стильных сучек, но мне с ними скучно. Все друзья ублюдки, мы всегда за кадром. Я ушел от марок, не вернусь обратно. 3 зеленых стрелки вокруг ее шеи. Она хочет мертвых, сука, неужели? В ледяной гробнице, в белых платьях нимфы. Засыпал в могиле со стволом в обнимку. Я всегда расстроен, но мой блант неистов. Моя крю прекрасна, как премьер-министр. На запястье шрамы, заряжаю магнум. Тайности сияет, я взрываю.